Он направился к выходу, попрощавшись со всеми кивком. Вдруг он остановился перед маленькой витриной, чтобы рассмотреть лежащий там на белом бархате предмет. Кендрик шел за ним, и его лицо просветлело. «Ах, мистер Грег!» — воскликнул он. «Вы настоящий художник! Это исключительное украшение заставило вас остановиться!» Криспин смотрел на предмет. Он и не понимал, почему тот привлек его внимание. Какая-то странная интуиция заставила его остановиться. Предмет был примерно 12 сантиметров длиной. Это была узкая серебряная полоса с элегантными линиями, выполненная в форме кинжала, украшенная крошечными рубинами и изумрудами. Она была прикреплена к цепочке. «Это культовая вещь, мистер Грег. Очень модная в настоящее время. Я вам ее покажу». Кендрик поднял стеклянную витрину. «Это точная копия той вещи, которую носил Сулейман Великий. Он опасался за свою жизнь. Это, мистер Грег, секретное оружие. Это нож с выскальзывающим лезвием». Криспин нахмурился. «Да». Кендрик взял нож и положил его на свою ладонь. Сулейман носил оружие в 1540 году. Оригинал, конечно. Кажется, он спас ему жизнь, когда на него напал убийца. Если хотите, Джо вам продемонстрирует инструмент. Это удивительно. Подошел Джо. Кендрик надел цепь ему на шею. Видите? Это предмет большой художественной ценности, но и не только произведение искусства. Джо! Джо нажал на рубин, расположенный в торце рукоятки, и из серебряной безделушки выскочило тонкое узкое лезвие. Первый нож с выскальзывающим лезвием. Это смертоносное оружие и более острое, чем бритва. Это уникальная вещь, мистер Грег. Криспин смотрел на блестящее лезвие и чувствовал, как его охватывает сексуальное возбуждение. Ему совершенно необходима эта вещь. Сколько она стоит? Кендрик не ожидал этого вопроса и четверть секунды колебался. Это уникальная вещь, мистер Грег, музейная. Я... Сколько вы хотите? Сухо повторил Криспин. Я прошу 50 000 долларов. Другой такой вещи в мире нет. Но для вас, если хотите приобрести, скажем, 40 000. «Дайте его мне», — сказал Криспин Джо. Тот нажал на изумруд, и лезвие спряталось. Джо поспешил снять с себя цепь и передал игрушку Криспину, который буквально вырвал ее из его рук. Криспин надел цепочку на шею, подошел к зеркалу и посмотрел на себя. Кендрик не спускал с него глаз. Купит ли он? Оригинал действительно носил Сулейман Великий. Кендрик видел его цветное изображение. В момент вдохновения он заказал своему лучшему мастеру копию. Эта копия стоила ему 3 000 долларов. Криспин нажал на рубин, и лезвие тут же выскочило. «Я вас прошу, будьте осторожны, мистер Грег», — произнес Кендрик взволнованным голосом. «Это лезвие очень острое». Криспин нажал на изумруд, и лезвие исчезло. Он повернулся и посмотрел на Кендрика. На его лице было странное выражение, которое Кендрик определить не мог, но ему почему-то стало неуютно. «Я беру его за 40 000», — сказал Криспин. «Запишите это на мой счет». И он вышел на улицу. Подошел Луи, из-под тишка наблюдавший за этой сценой. «Это было великолепно!» — воскликнул он в экстазе. «Ты выдающийся продавец!» «В этом человеке что-то есть!» Кендрик замолчал и пожал плечами. «Он только что заработал 37 000. Зачем сплетничать по поводу Криспина Грега?» «Сегодня после полудня, Луи, ты съездишь к мистеру Грегу за одним из его полотен. Мы его выставим. Хотя я ни во что не ставлю мнение Левенштейна, не нужно забывать, что он считал картины Грега не имеющими никакой цены. Мы сами во всем разберемся. И потом, теперь мистер Грег один из наших клиентов. Затем, все еще не освободившись от неприятного ощущения, которое он испытывал при виде странного, чем-то пугающего лица Криспина, он медленно вернулся в свой кабинет. После 170 звонков и 18 визитов интерес жителей Парадис-Сити к этому пиджаку несколько поуменьшился. В 8 утра Лепски, Джейкоби и Дасти сидели за своими столами. Накануне Лепски вернулся домой в 1:00. В гостиной все было перевернуто вверх дном. Пустая бутылка из-под виски стояла на столе. Повсюду грязные стаканы, переполненные окурками пепельницы. Он прошел в спальню. Кэрол уже спала. Послушав ее прерывистое, слегка посвистывающее дыхание, он решил, что она пьяна. Огорченный фиаско на телевидении, он улегся рядом и заснул. Она еще спала, когда он с трудом поднялся, принял душ, оделся, сел в машину и приехал в управление в 7:30. Джейкоби и Дасти пришли вслед за ним и вместе с ним принялись обрабатывать сведения, полученные после передачи. К 10:00 они закончили, но не продвинулись ни на шаг. Они нашли описание Кена Брэндона, Гарри Кентли и Сэма Мэкри, которых видели в таких пиджаках, но ни малейших указаний на четвертый, который принадлежал Сайросу Грегу. Лепски отодвинул стул и издал отвратительный звук, который оторвал от работы Джейкоби и Дасти. «Ничего! Что за черт? А вы нашли что-нибудь?» Они покачали головой. «Хорошо. Дасти, сходи к этим двум сборщикам вещей из армии спасения и потряси их немного. Возможно, один из них врет». Лукас кивнул и ушел. Лепски откинулся на спинку стула. Его беспокоила мысль, которая не имела ничего общего с работой копа. В будущем месяце день рождения Кэрол, но он забыл точную дату. Уже несколько дней это его беспокоило. Он хотел купить ей подарок и хотел преподнести его точно в день рождения. Он знал, что она будет капать ему на мозги несколько недель, если он ошибется не только датой, но и подарком. Любой ценой следовало этого избежать. Он смутно помнил, что в прошлом году водил ее в роскошный ресторан. Может быть, метродотель помнит точную дату. Но он сообразил, что не помнит название ресторана. Он раздраженно ударил кулаком по столу.